Август. Покойного Александра Грэйема Белла достойным образом почтили в США. В Китае тысячи гибнут от тайфуна в Сватоу. Убийство Майкла Коллинза – значительное событие в ирландской гражданской войне. В самом разгаре век джаза. Луи Армстронг уезжает из Нового Орлеана в Чикаго. Тем определяю историю музыки. Также в Чикаго молодой гангстер впервые вкушает славу. Ку-клукс-клан раскидывает сети по всей Америке, показывая свою извращенную природу во время суда в Калифорнии. В Великобритании умирает крупнейший газетный магнат. В Лондоне искатель приключений бежит от славы. Когда молчат телефоны? 4 августа в 6:30 вечера по североамериканскому восточному времени все 13 миллионов телефонных аппаратов в США разом прекратили работать. Причиной тому была не одновременная поломка и не забастовка телефонистов. Телефоны отключили намеренно. Это была дань уважения человеку, который 46 лет назад впервые в истории совершил телефонный звонок, подозвав к себе помощника из другой комнаты. «Мистер Уотсон, идите сюда, вы мне нужны». Александр Грэйем Белл, шотландец по рождению, умер в своем доме в Новой Шотландии 2 августа, и по всей Америке отключили телефоны в день похорон. По иронии, уже многие годы Белл не питал совершенно никакого интереса к своему самому знаменитому изобретению. В некрологах упоминали слова Белла, сказанные в интервью на его 75-й день рождения в марте. Он не желал иметь телефон у себя в кабинете. Не было его и в доме невестки Белла в Майами, где он провел последнюю свою зиму, работая над изобретениями. Несмотря на то, что сегодня Белла помнят прежде всего как изобретателя телефона, он отличился и в других областях. Семья Белла эмигрировала в Канаду в 1870 году и поселилась вблизи индейской резервации в Онтарио. Александр увлекся магаукским языком и записывал его лексику так называемой «зримой речью», которую потом назовут «белловская транскрипция». Эту систему символов для слабослышащих разработал отец Александра. Магауки произвели Белла-младшего в почетной вожди, и он участвовал в нескольких церемониях, в том числе танцевальных. Впоследствии, приходя в восторг, Белл иногда пускался в пляс, исполнял магаукский военный танец. Среди прочих изобретений Белла – ранний металлоискатель, фонографическое устройство, несколько гидросамолетов и нечто, что Белл называл фотофоном. Предполагалось, что аппарат будет передавать речь с помощью луча света. Белл считал это своим величайшим изобретением, более значительным, чем телефон. В какой-то момент он даже хотел дать своей младшей дочке второе имя – фотофон, но жена убедила его, что это не лучшая идея. Несмотря на энтузиазм Белла, фотофон так и остался лишь проектом. Всю жизнь Белл стремился помогать людям с нарушениями слуха. Этим интересом он был обязан и работе отца, и глухоте матери, которая произвела на него сильное впечатление еще в детстве. В молодости Белл учил глухих людей, и среди них повстречал Хелен Келлер. В раннем детстве она утратила и слух, и зрение, стала писательницей с мировым именем, читала лекции и одной из первых в мире боролась за права людей с инвалидностью. В 1880-1890-х годах Белл вложил деньги, заработанные на изобретениях, сначала в лабораторию имени А. Вольта, а затем в Вольтовское бюро. Обе организации исследовали потерю слуха и искали способы улучшить жизнь глухих людей. Когда объявили о смерти Белла, Феликс Х. Леви, президент Американского института улучшенного образования глухонемых, сказал: «Даже если забыть о величайшем свершении профессора Белла, изобретшего телефон, его неустанный труд на благо людей с нарушением слуха сам по себе заслуживает вечной славы».